Сердце просит и просит молитвенно, научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Без отчаяния и без беспечности.